Наше лучшее время осталось давно позади. Как видишь, я смят и выжат. И за слезы о прошлом ты строго меня не суди. Ты тоже видала много. Опалилась в огне, но пока не сгорела до дна. Побита твоя дорога, уныла на вид, но в негодность еще не пришла. А ты одна из многих, или та, с кем сумею я свой покой обрести. Ты раны мои не трогай, мне горит за кругом, я молча его превзойти. Вот рядом со мною место, любую оно возвышает и силу дает. Пусть даже с тобою тесно, но свое потому даже лучше, что это свое. Страна, стихи и песни бывают свежее, чем тот, кто их написал. А сам он не интересен, потерялся в быту и простым обывателем стал. Сходу все ближе, ближе. Невозможно терпеть, невозможно тупик отрицать. А может друг другу выжить, или будем доламывать судьбы свои до конца.